«Мой дорогой господин, — говорит Рибас, — вот апартаменты, предназначенные для вас нашей всемилостивейшей государыней. У вас 4 комнаты. Гостиная, где мы сейчас находимся, кабинет, спальная и комната слуги. Рядом находятся мои покои, где вы найдете столовую, в которой мы будем с вами вместе питаться, и бильярдную. Итак, я полагаю, что вы оцените по справедливости щедроты нашей всемилостивейшей государыни. Что же касается меня, то я надеюсь, что вам никогда не будет скучно со мною. Я постараюсь сделать так, дабы ничто не было вам отяготительно, ни занятия науками, ни военные упражнения. Все окажется к вашим услугам. Кони и шпаги, спектакли и книги, яства разных сортов, а со временем и женщины. Утром Алеша разбудил резкий звон колокольчика, долетавший из коридора. Не успел Алеша оглядеть свое удобное ложе, как в просвете между занавесками появилось лицо Кирилла. «Пожалуйте, сударь, одеваться!» Кирилла, несмотря на свою хромоту, действовал очень ловко. Через 5 минут Алеша был одет и умыт. После молитвы Алеша пошел завтракать в покое гувернера. За большим столом, рассчитанным на 12 персон, ели только вдвоем. За стулом Рибаса встал его лакей Джузеппе, за стулом Алеши — Кирилла. Было не менее вкусно, чем у Бицкого. В конце завтрака появился повар. Он обратился к Рибасу. «Ваше благородие, что изволите заказать на обед?» «Теперь, приятель, — сказал Рибас, — ты с этим вопросом будешь обращаться к господину Алексею». Затем отрок прошел в свой кабинет, открыл книжный шкаф и стал рыться в книгах, дожидаясь прихода учителей. Первым вошел учитель математики Этьен Лапом. Приветливо раскланившись, он сел рядом с отроком перед бюро и начал рассказывать о дробях. Лицо его искрилось такой живостью, такой непринужденностью, что мрачные предчувствия, охватившие было отрока по лейпцигским воспоминаниям, сразу улетучились. Потом ментор стал писать. Алеша следил, как перо его легко скользило по листу бумаги, оставляя изящные цифры с завитушками, такие же игривые, как и сам француз. Но мальчик решительно ничего не запомнил, и когда ему пришлось производить арифметические действия с дробями, он сразу встал в тупик. «Смелее, мой друг!» — сказал француз, слегка похлопав Алешу по плечу. Он повторил рассказ гораздо обстоятельнее, заглядывая в глаза мальчику и всем своим видом показывая, что сведения, сообщаемые им, не представляют никакого труда для уразумения. И Алеша вдруг понял. Когда француз предложил ему писать, то мальчик с неожиданной для него самого легкостью произвел все необходимые операции. «Браво, сударь! Браво!» — воскликнул француз. И тут же откланялся. В дверь слегка постучали. Вошел еще один наставник. «Жан Лехнер, эльзасец, профессор истории», — отрекомендовался он. Алеша поморщился. В Лейпциге историю преподавал сухой немец, который был всегда холоден, строг, неукоснительно требователен. Если с математикой Алеша все же кое-как справлялся, то в истории имена, события и даты постоянно путались у него, превращаясь в какое-то неразличимое месиво. Лехнер не сразу начал урок. Он долго и пристально смотрел на мальчика добрым печальным взглядом, потом сказал: «Не глядите на меня так, как будто я очень опасное существо. Напротив, я постараюсь быть приятен для вас и надеюсь добиться этого». Лехнер сел поудобнее и поглубже в кресло, оперся лбом о руку. Опустив голову и глядя вниз, он начал рассказывать историю Египта. Он говорил о жреческой премудрости, о тайнах пирамид, о загробном суде. Отрок слушал сначала рассеянно. Потом ему стало нравиться. Потом он закрыл глаза, и сразу перед ним появился жрец в длинном одеянии с глазами, горящими как уголь, а за ним птицеголовый Горус, взвешивающий души мертвых. А потом мысли мальчика снова побежали в разброд. «Ну, «Теперь давайте-ка побеседуем», — проговорил наставник. Лехнер вынул гравюры с изображениями фараонов и стал расспрашивать мальчика, кто из фараонов ему нравится и почему. Суждение мальчика он дополнял рассказами. Лехнер ловил взгляд отрока. Тот вначале избегал встречаться с ним глазами, но однажды, поймав на себе спокойный, ласковый взгляд наставника, больше уже не опускал глаз. И когда учитель и ученик поднялись, собираясь расстаться, и в последний раз поглядели друг на друга, то оба вдруг почувствовали, что отныне их связывают невидимые, но крепкие нити взаимной симпатии.